Мальвика сходу, с радостным, восторженным визгом выхватывала деток из кроватей, кружила по комнате и падала с ними на мягкие ковры. А там уже и мамаши присоединялись к забаве, моментально отправив нянечек подальше от этого безобразия. Конечно, брат с сестрой после такой поблажки и восторженной толкотни на полу оказались готовы ко всему. Да еще и правильно преподнесенная история в самом деле показалась им новой, интересной игрой. Они тотчас заинтересовались нежданными родственниками, которые оказались им почти ровесники, потому что полгода не считается, и даже вызвались первыми наладить с ними контакт. Вот тут уже мамаши, словно идя у детей на поводу и неохотно соглашаясь на это, подробно проинструктировали, что и как надо говорить и как приглашать родственников в гости. Ну и подсказали, что это весьма и весьма поможет папе оставить свое отшельничество и вернуться в большой мир. Четырехлетки серьезно покивали, повторили, что надо, вслух и, вырываясь из рук, побежали к стулу. Артефакт стоял в полной боевой готовности, напитанный тремя силами, и вскоре уже потешно сосредоточенные малыши пытались мысленно дотянуться до своих родственников по отцу. Предсказания Вильяма сбылись, устойчивая связь образовалась быстро и велась даже с меньшим расходом магической энергии, чем во время подсмотра за отцом. Кошат и Паула довольно интенсивно что-то бормотали, порой не выделяя свои слова, сглатывая их, и сразу было понятно, что четверо детей общаются мысленно. В то же время с той стороны стало ощущаться давление, точнее говоря, намеренное сопротивление уговорам. Похоже, в процесс переговоров серьезно вмешалась принцесса Элиза, что чуть позже подтвердилось в устном пересказе событий. А в тот момент инфанта Стефани высказалась со всей печалью, что, мол, нельзя никак приехать, мама не разрешает. Вот в тот момент ее сестра, иная инфанта, довольно четко произнесла и мысленно передала туда: «А если вы прилетите, то папа тебя тогда покатает на тигре, таком огромном-преогромном, больше, чем конь». Все. Этого хватило, чтобы где-то там, в Спегата, Сандрю требовательно завопил: «Хочу кататься на тигре! Папа будет нас катать на тигре! Ура!» К нему тут же с подобными воплями присоединилась Стефания, а за стеной, на которую детвора просто радостно вскинула руки, с грохотом и звоном рухнула мебель в виде декоративной стенки с посудой, кубками и амфорами. Также упали три люстры, загорелся ковер на полу, обуглился ценнейший гобелен на последующей стене, и этого хватило. Ее высочество отдала распоряжение гвардейцам пригласить проживающих во дворце как раз для таких случаев драконов, а прислуге и нянечкам готовить вещи в дальнюю дорогу. Выспаться что она, что графиня Лозан собрались в пути. План Мальвики сработал не на 50, а на 100%. Глава 42. Личное знакомство. На следующее утро вышедший к реке Кремон застал тигров на том же месте, где с ними расстался после вчерашнего дружеского ужина. Они где легли вчера, там и спали, совершенно расслабившись в полной безопасности, потому что были уверены, оставшаяся троица гигантских шейтаров еще не скоро осмелится выбраться из своего логова в ближайшие годы, а тем более далеко отойти оттуда. Пока самка не наплодит достаточное количество щенков, вложенные инстинкты выживания зубастых лягушек не позволят им покидать нажитое место. Была еще и вторая причина, которая расслабила Дастаянеллу. Они впервые за 3500 лет выпили спиртного, и это оказалось для отшельника большим чудом, чем сам факт переселения сознания людей в тела хищников. Ведь одно дело переселиться, он ведь и сам в таком положении был, в другое тело, и совсем иное, когда гигантские кошки, держа емкости вполне ловко своими страшными когтями, прикладывались к бутылкам, прислушивались к послевкусию гримвина и восхищенно хрипели от удовольствия, да еще и усами шевелили при этом потешно и облизывались. Человек первоначально принес всего одну бутылку, чтобы самому немного хлебнуть да расслабиться, как он собирался, но тигры заинтересовались, принюхались, распробовали, да и себе попросили в виде угощения, а потом залили каждый в свою пасть, пусть и маленькими, частыми порциями, по 2-литровые бутылки древнего, но все-таки весьма и весьма благородного напитка. Вот и спали потом всю ночь умиротворенные и расслабленные. Опасения имелись, конечно, что неприспособленные к таким напиткам существа станут страдать похмельем, но они развеялись, когда после прихода человека хищники бодро вскочили и выразили немедленную готовность отправляться в путь. Видимо, древние знали толк в телах, и такие сложные образцы могли самостоятельно выводить алкоголь из крови без всяких остаточных последствий. Правда, и воды из реки, Пока отшельник заканчивал последнее приготовление к выходу в путь, тигры вылакали литров по 20, не меньше. Но это дело житейское. Может, они всегда так по утрам жажду утоляют? Интересовало другое. А ты умеешь людей перевозить? Засомневался Кремон, поглядывая на холку Даста, находящуюся выше своей головы. Если я оттуда свалюсь, да еще на скорости, да что с тобой, с колдуном, случится? Явно веселился разумный хищник, но тут же постарался и успокоить. Мы в первые годы своей деятельности, знаешь, сколько всяких терраформкастов навозились. Тут каждый месяц какие-нибудь проверяющие или контролеры надоедали, и никто не расшибся. Хотя на большой скорости придерживаться за ремни тебе не повредит. Есть у тебя такие узкие полоски кожи? Как-нибудь. Человек метнулся к плаверу. Все-таки я сюда с синтигами плыл, а они очень любят ремнями свои тела обвивать. Вскоре некое подобие сбруи уже красовалось на тигре, и он делал первые пробные прыжки по берегу. А Кремон с непередаваемым словами восторгом восседал на волшебном звере и даже порой подвывал от счастья. И когда испытания посчитали успешными, пара тигров вполне быстро понеслась к рассыпающейся гряде. Путь туда и в самом деле занял пятикратно меньшее время, чем при движении пешком. А ведь тигры, по их собственным заверениям, могли перемещаться еще на порядок скорее. Двигались звери плавно, без рывков, перепрыгивали легко большие расщелины, которые человек раньше обходил, а встречный ветер шелестел в ушах, напоминая чем-то полет с драконом или полет непосредственно в теле дракона. Над слишком глубокими провалами сердце у отшельника замирало, но от туши животного несло такой всесокрушающей мощью, уверенностью и бессмертием, что рассеивались последние сомнения в правильности выбора Даста человека и его подруги Анеллы женщины. От подобного тела, да еще в глубокой старости, ни одно разумное существо не откажется. Конечно, будучи в здравом уме, по прибытии на место тигры заявили, что их организмы требуют более усиленного питания, чем дают деликатесные, но малочисленные копченые рыбки. Поэтому сразу поспешили к ближайшей рощице, уверяя, что прячущегося там среди деревьев оленя им вполне на сегодня хватит. А невменяемый, взгромоздив на себя мешки с сонными плодами, стал подниматься по лестнице. Сумки висели на положенном месте, причем наполненные даже сверхом кучей всяких драгоценностей. И наверняка половина этих браслетов, диадемы и броши являлись магическими артефактами. Перебирать сокровища Кремон не стал, хотя и мелькнула у него мысль. Вдруг здесь есть еще один жемчужный орден? Подумал, что надо будет нарисовать и показать вид ордена Плайшери. Вдруг они отыщут подобный аналог? Хабук устоял сбоку от двери, полностью разряженный, несомненно использованный. Потому что первые же вопросы в начавшихся переговорах подтвердили. Да, нашлись смельчаки. Да, опробовали полеты на открытом пространстве в ночное время. И естественно, первым делом оттуда потребовали зарядить Хабуку опять и немедленно. Поставить его рядом с дверью и выйти в иное, смежное с этим помещение. И уже там подождать первого вышедшего к нему на личную встречу представителя народа Плайшери. Подобному обещанию Кремон, несомненно, обрадовался. Уж больно ему надоело угадывать должные вопросы и ориентироваться в чужих ответах на громкость ответов. Вот только несколько запоздало вспомнил о ловушках и в некотором шоке про них напомнил. Минут 5 понадобилось, чтобы понять основной ответ обитателей подземелья. Мол, мы и так про них знали, а отключаются они с нашей стороны. Оставалось Кремону только порадоваться, что он не погиб в этих ловушках. А внутреннее недовольство такой предусмотрительностью летающего народца упрятать куда подальше. Следовало форсировать первую встречу. Поэтому опять щедро отвалил селенки с эльмитоланского плеча в Хабуку, оставил рядом с ним плоды и с сумками обменного фонда поспешил на выход. Чем просто ждать зова или прихода, лучше и в самом деле покопаться среди сокровищ. Если орден не отыщется, то хотя бы немедленно разложить полученное на две части. Одна пойдет на украшение тела ягуши, а вторая будет изучаться во время долгих, скучных вечеров. Примерно так и получились две горки, уложенные потом в сумки. Поделки со священным, аккумулирующим силы жемчугом не нашлось, зато других, знакомых и незнакомых артефактов оказалось вдосталь. А там и встреча состоялась сразу с двумя Плайшери. Вначале они окликнули человека своими тонкими, несколько резкими, похожими на крик чайки голосами. «Человек, мы здесь, иди сюда, здесь удобнее». На уговоры он не согласился, прекрасно понимая, в чем загвоздка. Наоборот, удобнее здесь. Он уселся к ним боком, широким жестом зазывая к себе. «Идите сюда смелей. Ваши глаза прошли полную перенастройку, и вы теперь можете сразу начинать жить именно здесь. Ну, ничего не бойтесь. Мне уже доводилось общаться с жителями подземелий, и для них Хабуку оказались настоящей панацеей в плане спасения зрения». Пока он говорил, два небольших существа, медленно переступая, двигались к выходу. Пожалуй, чего еще не ожидал увидеть человек в их облике, так это огромные глаза, занимающие чуть ли не треть узкой, вытянутой мордочки, да несколько великоватые, остроугольные ушки, которыми летуны шевелили во все стороны. Крылья своей формой и строением вначале не поддавались пониманию, потому что были сложены, создавая своими контурами вид белых плащей на спинах. Иначе говоря, словно несколько карикатурные рыцари получались. Про одежду, как таковую, можно было сказать. Парадная, но мизерная. Серое тельце внизу было прикрыто блестящими тоненькими штанишками, и держались эти штанишки идущими крест-накрест на плечи шлейками. Ну а на пересечении шлейк красовалась массивная, наверняка очень тяжелая для коротышек круглая бляха. Сложные узоры на ней и малюсенькие буковки по всему полю позволяли догадаться, что бляхи явно отличительные знаки то ли титулованных особ, то ли выборных старшин. То есть по нормальным международным стандартам человеку следовало встать и представиться. Причем представиться решил солидно, забыв на какой-то момент, что практически он здесь никто, никчемный отшельник, уединившийся от забот и треволнений всего мира. Кремон невменяемый, колдун, терраформкаст, личный консул короля Энарми Рихарда Огромного, доверенный представитель королевы Спегата, Дарины II, особый поверенный императора Синтигов, Кенликен Бассарди, названный брат и боевой побратим Фарати Кремниевой Орды Мирты Миротворной. Он мог бы и дальше изгаляться в перечислении навешанных на него должностей и званий, но по глазам приблизившихся созданий понял, что достаточно. Они и так ниже ростом, как бы не перегнуть палку. Ну и сам спросил после воцарившейся паузы, с кем имею честь встречаться, на что получил несравненно более скромные представления. Старшая мать гордо кивнула головой особь женского пола, Тиви Ласса. Старший отец, в тон ей вторил, как несложно было догадаться, ее супруг, Сильжар Карас, и тут же весьма многозначительно добавил, мы рады тебя приветствовать, Кремон невменяемый, на землях нашего народа, и я безмерно счастлив, что мне повезло встретиться с хозяевами этих земель и пообщаться с ними лично. Но человека Плайшери все-таки рассматривали мало, видимо, насмотрелись на него еще из-за стальной двери. Зато они во все глаза всматривались в открывающиеся им с высоты площадки пейзажи. И, наверное, упали бы от головокружения, если бы не поддерживали друг друга руками. Заметив это, Кремон встал рядом и стал тыкать рукой то в рощу, то в зеленые луга, то в горные кручи, кратко описывая назначение увиденного. «Спасибо», — в конце концов пропищал старший отец. «Я выходил сюда прошлой ночью, но сейчас вид кардинально, разительно иной, невероятно. А кто рискнул полетать на открытых пространствах? Они». Не оборачиваясь, мать указала ручкой себе за спину. «Наши сыновья, наверное», — со своим тонким слухом она давно все и ясно прочитала по звукам. Оглянулся и отшельник на еще двоих, беззвучно для него подошедших Плайшери. Они тоже оценивали обстановку, несомненно, восхищаясь увиденным. Но в их небольшой ауре уже кипело, бурлила страсть ожидания, нетерпение и тяги к полету. И отец, тоже так и не оглянувшись, это ощутил, понял и дал разрешение. «Давайте, пробуйте». Нельзя было сказать, что ринувшиеся к краю площадки летуны быстро бегали, но оттолкнулись они от верхней ступени очень мощно, вверх и вперед, и тотчас раскрыли свои крылья. В самом деле, узкие крылья, но с огромным, под 3 метра размахом. А уж что они в полете стали вытворять, какие пируэты высшего пилотажа показывать, увидь их сейчас драконы, умерли бы от зависти. Кремон, сам побывав драконом, уж точно позавидовал, стоя с отвисшей челюстью. А когда летуны показали свою наивысшую скорость, человек не выдержал и воскликнул. «Да вы летаете в 2 раза быстрее драконов». «Как минимум, в три раза быстрее драконов», — веско заявила Тьеви Ласса. «Наш народ всегда называли несколько иначе и проще — курьеры, и мы всегда славились быстрой доставкой любой почты, срочного лекарства или маленьких посылок в любой уголок мира. Ао, значит, мир вас встретит с радостью и восторгом», — заявил отшельник, — «потому что потребность в быстрой почте стоит огромная, расстояния большие, а драконы просто не станут заниматься доставкой одного или нескольких писем. Да, «Кстати, а почему мы их не видим?» Крутил своей головой во все стороны Сильжар Карас, и ни одного Балара не заметили до сих пор, барьер их не пропускает на эти земли, и, наверное, только от вас будет зависеть, кто и в каких количествах получит здесь разрешение на поселение. Старшая мать развернулась к человеку всем корпусом, а если мы никого не впустим, ваше право поступать, как посчитаете нужным, земли-то ваши, и ты не станешь вмешиваться в наши распоряжения и указы, никогда и ни при каких обстоятельствах, торжественно пообещал невменяемый. Потом подумал и чистосердечно признался, я и так здесь оказался чисто случайно, моя любимая погибла, и я решил уединиться в обители среди ваон тех гор, то есть ты решил здесь жить до самой смерти, все уточняла Тьевиласса. Пришлось серьезно задуматься, прежде чем ответить, не знаю, раньше был уверен, что навсегда, а теперь сомневаюсь, разве что я дал слово навсегда оставаться рядом с любимой. Плайшери дипломатично помолчали, словно сочувствуя горю человека, после чего уже отец стал спрашивать, а чем ты занимаешься в своей обители, выращиваю различные травы, приправы, грибы, специи, есть несколько деревьев с сонными плодами, а как ты можешь и насколько сильно насыщать Хабуку своими силами, да это просто, вы его выставляете на вершину гряды, и в течение дня это устройство будет насыщаться лучами Занваля, а ночью сможете его использовать для 10, как минимум, своих соплеменников, нас, много, прозвучало несколько загадочно и туманно, так это здорово, значит, вы и свои земли освоите, и по всему миру достаточно быстро распространитесь, а тебе это не покажется странным, что, ваше расселение, возмутился человек, да вы имеете полное право на выбор своего места жительства, вам в любом городе и поселке с удовольствием предоставят жилье и полное довольствие, для семьи, а то и для нескольких, ну а уж за исполнение работы курьеров вам еще и платить будут, старший отец на это покрутил головой и сделал неожиданный вывод, если так, то твое проживание здесь нам ничем не помешает. Выращивай свои растения и деревья. Мы вдобавок тебя и наградим, только вначале подумаем хорошенько. Сыновья как раз пролетали мимо, когда мать им пронзительно свистнула. Двое летунов сделали резкий, захватывающий дух разворот и уже через пару мгновений стояли рядом на площадке. После кратких пояснений метнулись вглубь пещеры и вскоре выскочили с Хабуку. А потом, цепко держа артефакт своими руками, взлетели с ними на верхнюю часть гряды, но при этом, летя почти бок о бок, настолько синхронно и слитно двигали крыльями, не мешая друг другу, что создавалось впечатление единого тела. Драконы точно умрут от зависти, когда увидят подобные трюки. Зато лучи Занваля стали работать на пользу прежним обитателям задверья. Ну и правильно, чего даром артефакту в темноте простаивать. Да и перед уходом Кремон собирался слить в него остатки своей колдовской силы. Сражаться вроде ни с кем, сплошь да рядом друзья и союзники. Стоило вспомнить о друзьях, как из рощи появились гигантские представители семейства кошачьих, искоса посматривающие на вновь разлетавшихся плайшери, и те, явно изумившись величине животных, так и выделывали над ними пируэты. Удивились и родители, даже не ведавшие о хранителях своих земель. «Кремон, ты кажешься нам громадным». А что это там за чудовище бродит? Этих зверей создали специально для поддержания неприкосновенности ваших земель, а в совершенные и вечные тела поместили сознание разумных, согласившихся на это добровольно. Неужели с ними можно разговаривать? Можно, хотя их речь несколько специфична, но я ее понимаю без труда, скорее всего, что и вы поймете. Дождавшись, когда тигр неспешно приблизится к лестнице, человек обратился к ним вначале по поводу завтрака. «Ну и как, удачно поохотились?» «Превосходно!» — откликнулся Даст. «И теперь до самого ужина и обещанных тобой деликатесов полны сил и беззаботной энергии. Ну а ты как? Видим, что уже познакомился с первыми плайшери. Невменяемый запоздало пожалел о данном на сегодня приглашении, потому что понял, что с такими гостями уже на завтра останется совсем без пищевых припасов. А уж если и несколько представителей местного народца прилетит на угощение, то лишь одни сонные плоды на завтрак останутся. Но показывать свою несостоятельность как принимающей стороны было неуместно. Следовало продолжать разговор с радушной и щедрой улыбкой. «Как видите, давайте я и вас познакомлю». Он повернулся к летунам, но те однозначно ничего не понимали из сказанного тигром. Старшая мать как-то слишком нервно пискнула. Чего это они так страшно рычат, и в каком смысле собираются с нами познакомиться? Это связано как-то с охотой? Ну да, если судить о разговоре только по репликам человека, можно что угодно подумать. Пришлось объяснять, убеждать, а уже только потом знакомить. Ну и в финале интересоваться у тигров. И как же вас курьеры смогут понять? Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Раз ты нас понимаешь, то и они со временем поймут, прорычала Анелла. Система однозначно как-то восприятие Плайшери перенастроит. Это они пока, привыкшие жить в темноте и полагающиеся на свой слух, не могут верно переводить наше рычание. Со временем привыкнут, освоятся. Хорошо, если так, отшельник никак не мог выбросить из головы мысли о предстоящем ужине, на который пришлось пригласить и своих новых знакомых. Те, кстати, не отказались посетить и осмотреть саму обитель отшельника, которой весьма заинтересовались. А после этого вежливо извинились и тоже сорвались в полет. Летали они несколько медленнее, чем их сыновья. Может, по причине возраста, а может, тяжеленные бляхи на груди мешали. Но зато Кремон, не забыв сумки с украшениями, спустился вниз и воспользовался моментом для разговора с тиграми. Точнее говоря, для просьб по наболевшему вопросу. Раз мне предстоит такой представительный контингент принимать сегодня у себя в гостях, то прошу помощь в плане свежего мяса, и если вас не затруднит, подгоните поближе к моим апартаментам парочку косуль или горных баранов. Хочется мясо нажарить для всех. О, ты бы знал, как и нам жареного мясца хочется, промурлыкала тигрица. Так что не переживай и занимайся только костром и специями, а мы тебе любой дичи не просто пригоним, а принесем. Да вначале тебя самого доставим. Предстояли немалые хозяйственные хлопоты, и Кремон не стал больше задерживаться у гряды, сбросил в принесенный Хабуку все остатки своей силы колдуна, уточнил время визита матери, отца и всех, кого они соизволят с собой прихватить, да и умчался к себе домой. Разве что по пути додумался до очевидного и озвучил это тиграм. На данных землях имеются какие-нибудь пригодные жилища? Плайшери ведь уже сегодня захотят ночевать в нормальных условиях, а не возвращаться в опостылевшие подземелья. Зря волнуешься. Понеслись ему в ответ заверения. В окружающих горах миллионы небольших пещер, в которых жили предки нынешних летунов, так что бездомными они не останутся. Отшельнику показалось, что ему теперь и в самом деле волноваться ни о чем, и он с головой окунулся в подготовку приема на высшем уровне. Глава 43. Высший зов не игнорируется. Несмотря на свои размеры и лапы вместо рук, тигры оказались еще и отменными помощниками непосредственно в кулинарии. Конечно, они не могли толком посолить и приправить мясо, но когда приволокли двух упитанных косуль, то умудрились вполне ловко снять с них шкуру. Оставалось только поражаться, глядя, как они орудуют своими когтями, словно те были ножами в руках мясников. Дровосеками они тоже оказались справными. Дрова притащили, попросту сломав два сухих дерева в ближайшей роще. Да и потом, когда дичь оказалась насажена на вертело и подвешена над кострами, да остыанела, расположившиеся рядом, легко крутили эти вертела и присматривали, чтобы мясо не пригорело. Человеческая натура в них оказалась неистребима. Сам же Кремон получил возможность заниматься салатами из грибов, зелени и некоторых собранных овощей. Проблема роскоши еще нивелировалась отсутствием столов, скатерти и столовых приборов. Но с другой стороны, какие могут быть претензии к отшельнику? И так подобное угощение иному скромнику, оторванному от цивилизации, и за неделю не организовать. Причем все это время, проходящее в заботах, которые никак нельзя было назвать праздными, сопровождалось весьма ценными и познавательными беседами. Они продолжали поднятые за ужином накануне темы и развивали их. Хранители вполне толково пытались разъяснить человеку суть окружающей их системы и объяснить то или иное ее воздействие. Вот после их выводов и утверждений получалась одна вполне резонная и обоснованная теория, а именно, любой терраформкаст может преспокойно проходить барьеры в любом направлении, причем не только сам, в одиночестве, а проводя за собой определенное количество разумных существ. Количество это зависит от ранга, но даже обладатель третьего имеет право проводить не меньше 10 персон. Невменяемый в такое просто не мог поверить, хотя пример вроде имелся. Тот самый, смертельно раненый Синтик пережил пробой двойного барьера, несмотря на свое тяжелейшее состояние. Но самые главные силы, которые помогли преодолеть преграду, и в этом человек был абсолютно уверен, оказались влиты в структуру возведенной вокруг него защиты. А сами силы, в свою очередь, взятый из жемчужного ордена. Недаром ведь все жемчужины почернели и рассыпались в прах, тем самым сохраняя жизнь всем, кто оставался в плавере. Чтобы не быть голословным, отшельник сослался попросту на целый десяток артефактов, которые у него имелись с собой, и подтвердил их полное при этом уничтожение. На что тигры отвечали без особой уверенности, но дельно и рассудительно. Конечно, мы далеко не ученые, да и часть наших изначальных знаний, честно говоря, почти утеряна, рассуждал Даст. То ли память подводит, то ли некоторые данные просто самоудалились по ненадобности за долгое время. Но в любом случае общие правила мы помним, и понимаем, что твои амулеты как раз и разрушились потому, что вошли в противодействие с системой. Она посчитала их вредными, даже опасными для тебя, потому и разрушила. Потому и получился страшный взрыв с молниями, паром и выводом тебя в бессознательное состояние. Да и что тебе стоит попробовать? Отправляйся к преграде и попытайся к ней притронуться. В обычном случае она вначале изнутри просто отталкивает любое существо. Иначе мы бы могли без дичи тут остаться, в конце концов. А так даже птички вон летают. Логика в его утверждениях имелась. Тем более, что ради интереса и в самом деле стоило пойти и прикоснуться к барьеру. Давно стоило. Просто раньше это не позволяло сделать четкое, осознанное решение остаться здесь навсегда. Именно воспоминания о принятом решении заставили Кремона серьезно задуматься о предстоящем. Вдруг и в самом деле у меня имеется возможность покинуть это место, а как только я получу этому подтверждение, меня неудержимо потянет в большой мир. Или не потянет, хм, неужели такое возможно? Пока, вроде не тянет, он еще раз внимательно прислушался к своим внутренним ощущениям. Нет, совершенно не тянет, а значит, и проверять не стану, как реагирует барьер на меня. Решил оставаться возле Ягуши, здесь и останусь, о чем и заявил вслух своим новым друзьям. Мое место здесь, и менять свою жизнь я не собираюсь. Но все равно огромное спасибо вам за разъяснения и подсказки. Кстати, а вы сами, при желании, могли бы покинуть родину Плайшери? Ни за что, с уверенностью рыкнула Анелла. По сути, мы ведь являемся единым целым с системой, и даже если ее разрушить полностью, то мы попросту прекратим существование и все. Ну а ваши потомки? Тигры несколько минут размышляли над этим вопросом, переглядывались, но к выводу пришли весьма позитивному. Скорее всего, что смогут. Они ведь будут рождены натурально и от системы нисколько не станут зависеть. Разве что наружу им все равно потребуется выходить только в сопровождении терраформкаста. Анелла задумалась над своими словами и неожиданно развеселилась. Поэтому мы обязаны быть втройне заинтересованы в крепкой дружбе с тобой, в твоем крепком здоровье и несомненном долголетии. РРР. То есть ты отныне можешь не сомневаться в регулярных поставках дичи. Забавная зависимость получалась. Но чтобы она над тиграми не тяготела, невменяемый поинтересовался. Ну а если со мной что-то случится, как вырастить, воспитать или сформировать нового терраформкаста, и кто этим должен заниматься, тоже не проблема. Система сама выберет посредников с большим миром из тех, кого ты приведешь на эти земли. Но не сразу, насколько мы понимаем, процесс этот длительный и кропотливый. Уже легче, заулыбался человек, а то не хотелось бы оставаться единственным и неповторимым. О! Чуть не забыл у вас спросить, вы ведь в те времена жили и наверняка помните, что за увеселительные аттракционы находились в Морском Королевстве, да и нечто подобное спуску имелось на самом высочайшем пике планеты. Мне довелось испытать на себе ощущения в имитаторах крутых спусков, а как там было на самом деле, еще лучше, чем на имитаторах, восторженно подтвердил Даст, и не в сравнении страшней, фыркнула осуждающе Анелла. Я чуть не умерла, когда первый раз с пика зари прокатилась. Меня синтиги 2 часа откачивали. Несмотря на такие неприятные воспоминания, оба тигра на долгое время с головой ушли в воспоминания и с жаром стали описывать 2 огромные территории планеты, которые считались центрами развлечения для всех без исключения разумных. Пока они так пылко рассказывали, Кремону пришла в голову иная догадка. Они же знают и про арки, и про тех, кто обитает на Сапфире. Как же я до сих пор об этом не спросил, а я какими-то несущественными развлечениями заинтересовался, слабею сознанием, и стал подбирать нужную паузу в потоке рычания, чтобы задать более важные вопросы. Вот тут по ослабевшему сознанию и ударило, да так, что человек немедля и надолго забыл, о чем слушал и о чем собирался выяснить. Сразу 4 ревущих голоса пытались у него в голове не просто уместиться, а что-то доказать, потребовать и чуть ли не угрожать. От неожиданности подобного, полного абсурдности происходящего невменяемый растерялся. На некоторое время он тотально выпал из реальности и никак не мог сконцентрироваться. В какой-то момент даже собственное «я» потерял. Только путем чудовищной концентрации удалось как-то собраться, а потом и по кусочкам отделить сознание собственное от чужих непрошенных голосов. Затем получилось значительно уменьшить громкость звучания, а чуть позже идентифицировать эти странные голоса. И как же Кремон оказался поражен и шокирован, когда понял, это с ним так по внутренней, кровной связи пытаются пообщаться его дети. Милые, добрые малыши в попытках дозваться явно что-то не то учудили и попросту чуть не убили отца. Будь он в тот момент в каком-нибудь сражении, у пропасти или на отвесной скале, точно бы погиб из-за отсутствия управления телом. Еще толком не различая слова, к нему обращенные, отшельник проморгался и осмотрелся. Лежал он на камнях, над ним склонилась озабоченная старшая мать и, поливая холодной водой на лоб человека, восклицала: «Что с тобой? Очнись, не умирай». Следом за этой просьбой раздалось порыкивание тигров. «Да с ним все в порядке, просто небольшой обморок». Переутомился от впечатлений. Хоть подобное и очень странно, но так как курьеры не понимали зверей, то обрадовались, заметив, что человек глаза открыл и начал двигаться. «Чего они рычат? Говорят, что все нормально. Сейчас уже встаю, а мы летим, смотрим, ты упал, а тигр мясо жарит». Услышав это, хранители странно захрипели. Как оказалось позже, это они так смеялись. Только позже кое-как удалось разобрать в этом хрипе: «Кремон, неужели они не понимают, для чего мы созданы? Так объясни им, убеди, пусть поверит, что мы защитники, да и по натуре существа добрые». «Хорошо, хорошо, обязательно расскажу», — бормотал отшельник, отходя чуть в сторону и присаживаясь на камень. «Сейчас только продумаю хорошенько и попытаюсь понять, что со мной случилось». На самом деле он уже полным ходом вел оживленный диалог с детьми и просто физически не мог общаться еще и со своими гостями. Хорошо, что те это поняли и больше его не беспокоили. Плайшери отошли чуть в сторонку, взобрались на камень, чтобы находиться несколько выше тигров, и неожиданно затеяли банальный урок изучения языка. Попискивая, выдавали некое слово, а потом внимательно прислушивались к ответному рычанию. Скорее всего, пытались поймать сложные алгоритмы перевода, к которым человеческое ухо оказалось более приспособлено. То ли у себя в книгах отыскали такие премудрости, то ли система надзора подсказала верное решение, но постепенно слух летунов перестраивался, и к концу целого часа они уже начали осмысленно воспринимать некие рычания. Ну а Кремон тем временем узнал все, что творилось за барьером во время его отсутствия. На каждый его мысленный вопрос также мысленно ему отвечали все четверо малышей одновременно. Необходимо было максимально концентрироваться, чтобы не утонуть в хаосе этих ответов. Но главный смысл выхватывался и воспринимался быстро. Поразило название города, Крея, как и сам факт его невероятно быстрого строительства. Приятно удивили сотни друзей, знакомых и соратников, которые съехались в Крию с надеждой прорваться к невменяемому и оказать ему любую помощь. Непосредственные визиты в город самого императора Синтигов и монарха Энармии могли бы заставить зазнаться любого иного знаменитого героя. Ну и часто сбивали с толку начинавшиеся вдруг в сознании споры, во время которых малыши пытались выяснить, кого первого из них папа станет катать на тигре. Но все-таки самое умильное и трогательное, что заставило отшельника выпасть из реальности, это сам факт наличия всех четверых детей в непосредственной близости от барьера. То есть только таким способом, собравшись все вместе, они смогли разрушить невидимую стену отчуждения вокруг отца, которую тот выставил после свалившегося на него горя. Причем выставил совершенно непроизвольно и только сейчас понял, почему его преследовало ощущение чужого присутствия. А это его старшенькие детки, Кашат и Паула, развлекались, подсматривая за папенькой. После первого этапа общения, сумбурного и максимально насыщенного эмоциями, детей стали заставлять переходить на более деловое общение. Невменяемый еще больше озадачился, не представляя себе, как там все четыре женщины, совершенно разные и несовместимые друг с другом, находят общий язык, как они встретились, как сумели сговориться. Ну и, конечно же, кто попытается захватить главенствующую роль и теперь попробует вести уже деловые переговоры. Ведь каждая из них могла взять бразды правления в свои ручки, и даже самая скромная и внешне тихая графиня Лозан умела действовать неопосредованно на иных, не споря и не ругаясь, но почти всегда добиваясь поставленных перед собой целей. Каково же было удивление Кремона, когда главную часть мысленных переговоров стала вести его названная сестрица, маркиза Бориза, и как она только смогла взять на себя управление такой разношерстной компанией, как смогла уговорить помалкивать таких всемирно известных женщин, как царица Молли или ее высочество Элиза Мэйви, а уж гордячка и отчаянная авантюристка Золономецц, ныне герцогиня Шиари, могла со своим напором и удалью расправиться сразу с несколькими хорошо вооруженными воинами. Но говорила и общалась именно Мальвика. Получалось довольно просто. Она сидела в кружке между детками, а те на нее смотрели. Еще и добавляли мысленно, что смотрит на свою подругу. И в своем сознании отец детей не только отлично слышал маркизу, но и видел ее с четырех ракурсов. Когда же он говорил, то его слова там транслировала вслух Павла. Причем делала это по причине своего четкого и бойкого произношения. Кашет говорил чуть медленней, потому и помалкивал. Зато, как показалось Кремону, его старший сын думал несколько быстрее и успевал создавать по ходу переговоров определенные мысленные образы. Если он и дальше смог бы развить эту способность, то со временем слов бы ему для общения с отцом не понадобилось. Мальвика излагала мысли четко и ясно, перечислив в числе прочего и это. Тыги и сорфиты ведут горизонтальный тоннель на твою сторону. Шахта у них далеко южнее. Пробовали ближе, но их затапливало водой из ущелья. Уже прошли 12 километров, почти рядом с непосредственной зоной смерти работают. Опасаются прорыва подземных вод. Пусть немедленно прекратят все работы. Сразу потребовал невменяемый. Защитой ничейных земель, а точнее говоря, теперь уже государство Плайшери, занимается до сих пор действующая система, построенная древними. Она контролирует каждую попытку прорыва и безжалостно уничтожает чужаков, даже на критических глубинах. Про Плайшери мы поняли, потому что подслушали рассказы о них. Сейчас передадим твое распоряжение и пожелание для Таги, надеемся, они к нему прислушаются. Еще важно, с твоей стороны стоит у стены ущелья плавер верноприличников. Там на нем видны лишь одни ссохшиеся, скукожившиеся трупы. Достать его с нашей стороны до сих пор не получается. Не знал. Попробую завтра подплыть к мосту. Ой, как здорово. Значит, мы сможем тебя уже завтра увидеть. Сразу задергалось изображение названной сестрички. Ура, ура. Тут же последовал капризный вопрос Стефани на самую трепещущую для нее тему. А ты и тигра с собой возьмешь? Мы его хоть увидим? Дети не могли видеть, как их отец озадаченно почесывает затылок пятерней. Ну так сразу я вам тигра показать не могу, у меня кораблик совсем маленький, но уж сам рукой точно вам помашу. И тут же спохватился, перейдя к нравоучениям. Только вы от мам ни на шаг не отходите. Барьеры все, что рядом с ним, смертельно опасно для жизни. Но ты ведь живой. Свел на нет весь воспитательный процесс Скашет. Значит, и с нами ничего не случится. Даже не смей так думать, рассердился Кремон. Иначе никаких подарков не получишь и про тигра можешь сразу забыть. Понял, сделав паузу, опять обратился к Бориза. Мальвика, все рассказала? Конечно, нет. Перехожу к самому главному. Мы тут новую гильдию целителей создали, которая называется Южные Кремы. Кремон и сыновья, как мы поняли по твоим же замечаниям, целебные травы там и растения, каких у синтигов нет и в помине, да еще в таком разнообразии. Поэтому твоя монополия на выращивание будет хоть небольшим, но честно заработанным подспорьем для твоих сыновей и в качестве приданого для дочерей. Ты ведь не откажешь им в такой малости? Да но я тут сам как временный постоялец. Не смущайся и не будь настолько наивным. Теперь уже его наущала младшая сестрица. Мы прекрасно слышали, что старшие мать и отец уже даровали тебе право свободно выращивать и собирать любые растения на их землях. Вдобавок обещали еще наградить. Так что не тушуйся и помни о своих милых детках, которым ты обязан дать оптимальное образование, наилучшее воспитание и соответствующее материальное обеспечение. Мм, не мог сообразить толком невменяемый, как ему следует возмутиться такими неожиданными обязанностями. А подслушивать нехорошо, но озвученные Стефани отговорки, причем малышка даже растерянную интонацию отца старалась скопировать, никто и слушать не хотел. Также поняли, что для тебя особых проблем нет для выхода в большой мир, как и в проводке на ту сторону нанятых нами сборщиков целебных растений, ну и нескольких специалистов, которые будут на месте делать нужные мази, кремы и прочее. Надеемся, что ты уже завтра опробуешь дарованные тебе возможности. А сейчас у меня, и во время этого ужина ты тоже не будешь забывать о своих детках, которые тебя сильно, сильно любят и мечтают поскорее очень крепко обнять». Отшельник сделал последнюю отчаянную попытку вырваться из-под пресса обстоятельств, которые уже его опутали по рукам и ногам. «Но у меня горе, Ягуша погибла, и сердце мое полно грусти и печали. Как я могу предать память о ней? Соболезную им от всей души», искренне заверила Мальвика и тут же, не делая паузы, продолжила. «Но ты не имеешь права забывать о детях и о своем родительском долге перед ними. Также обязана напомнить о твоих неутешных родителях, о брате, которые ждут встречи с тобой, и о себе, твоей названной сестричке. Будь ты совершенно одинок и не имей потомства, отшельничеству и хоть тысячи лет, никто о тебе не вспомнит. А в данном случае, откликайся на родственный зов крови и возвращайся в мир живых. Твоя Ягуша прекрасно тебя бы поняла и простила. Ее уже не вернуть. А вот малютки ждут твоей отеческой заботы немедленно. А память о любимой у тебя навсегда останется в сердце, и это самое для нее наилучшее». А так как невменяемый сильно задумался после таких речей и долго не отвечал, Мальвика на него попросту прикрикнула. «Эй, проснись, мы уже заканчиваем переговоры, детки устали и нуждаются в отдыхе, а ты вспомни быстрее, кто у тебя в гостях, и постарайся на них оказать самое благоприятное впечатление. Крепко тебя все обнимаем и целуем. До завтра». Видимо, малыши и в самом деле устали, потому что уже при последних словах Кремон видел маркизу лишь с двух точек зрения. Маленький Каш отбодрился дольше всех, пытаясь еще хоть несколькими словами перекинуться или хотя бы мысленным образом обменяться, но в одиночку связь не потянул. После часа интенсивного общения отшельнику пришлось и в самом деле возвращаться к своим гостям, точнее, спешно завершать выкладку ранее запасенных продуктов и начать срезать готовые куски мяса в глиняные миски. Плайшери принесли гримвин, еще раз незамедлительно напомнив, что им подобное пить нельзя, и пикник на природе вступил в свою основную фазу. Следовало ближе познакомиться и плотнее пообщаться на разные темы и, чего уж там отнекиваться от заботы о детях, а говорить некие дарованные хозяевами этих мест привилегии. Строгий, наказанный тон названной сестры так и не выветривался из сознания Кремона, так что волей-неволей, а приходилось действовать в русле полученных инструкций. Жизнь в ранге отшельника для всемирно известного героя оканчивалась. Зов крови и в самом деле оказался сильнее горестей, смертей и печали. Глава 44. Детские шалости. Со следующего дня на человека свалились совершенно иные заботы. Ежедневные заботы про огород и грибницу отошли на третий план, а все усилия, таланты и умения оказались брошены на аккуратные эксперименты с непреодолимым для всего мира двойным барьером. Появление малого плавера на водах затопленного ущелья вызвало фурор у обитателей города Крея. Как только он показался в пределах видимости сотен и сотен разумных созданий, рев от искренней радости и восторга наверняка сильно потрепал звуковой волной непреодолимую преграду. Драконы и балары поднялись в небо, а оставшиеся на земле, помимо крика и махания конечностями, еще и светляками над собой кружили. Ведь почти половина из собравшихся здесь персон были эльмитоланами. Не будь настолько небо занято у них над головами, могли бы и нечто более красочное запустить, несмотря на ушедшие утренние сумерки и приближающийся полдень. Ну а маленький кораблик очень медленно, готовясь в случае опасности сразу сдать назад, приблизился вначале к замершему у стены плаверу верноприличников. Было хорошо видно, как человек перебрался на большое судно, походил там, осматриваясь, а потом уже забрался на крышу рубки управления. Именно оттуда позволил себе приветственно помахать руками в сторону толп, собравшихся за гранью непреодолимого. Даже что-то попытался кричать, но звуки прозрачную границу не преодолевали. Зато легко можно было понять по жестам, что собирался делать невменяемый дальше. Отбуксировать большой корабль в безопасное место и уже там навести на нем должный порядок. В ответ тоже полетели вполне понятные, определенные сигналы. «Толкни большой плавер к нам, мы его сами потом вычистим и выдраим». Вполне возможно, что судно могло бы по инерции преодолеть самое опасное место. Ну а если нет, поэтому отшельник не стал спешить и устраивать возможное шоу с взрывами, молниями и паром. Тем более, что подобных сцен сопротивления барьера обитатели городка успели насмотреться достаточно. Чуть ли не каждый день велись попытки протолкнуть на ту сторону хоть что угодно, да и резонно вроде действовали. Большой плавер ведь на той стороне, значит, и у нас получится. Не получалось. так что настаивать на иных действиях явившегося к мосту героя никто не осмелился. На том первая встреча и закончилась. Можно сказать, маленький кораблик так и утянул здоровенного и массивного собрата за поворот левой стены, а все зрители, переговариваясь и обсуждая увиденное, разбрелись с удобных мест осмотра. Не сомневались, видимо, что раньше, чем вечером, с той стороны больше никто не появится. Зато все титулованные дамы заслужили кучу комплиментов и даже аплодисменты. Как же, все-таки сумели вернуть такого большого человека к жизни в большом мире. Детям тоже досталось много хвалебных речей и неожиданно огромное количество игрушек. Видимо, многие давно приготовили некие скромные подарки малышне, да все не было случая вручить. Ведь единственные дети тут проживали, одни на уже довольно разросшийся и густо заселенный город. А тут такая чудесная оказия выпала. Незаслуженно обойденной вниманием оказалась только Мальвика. Казалось, ее никто не спешил упоминать в прославлениях. Но она нисколько не унывала, все равно радовалась чуть ли не больше всех. Да и когда все мамаши собрались с детьми в выделенном им здании, все равно были вынуждены координировать свои действия именно с маркизой. Они и сами желали бы присмотреть за новыми землями, но дети почему-то тянулись к молодой Бориза, считая лучшей подругой, и без нее даже не подумали бы выходить на связь с отцом. Правда, сейчас малыши все-таки не удержались и в выделенной для них игровой комнате приступили к спешному просмотру подаренных игрушек. На это несколько нервно отреагировала Молли. «Можно подумать, им нечем играть. Зовем их в комнату со стулом. Не спеши». Прямо за руку ухватила Мальвика царицу. «И вы не спешите. Малыши с самого утра работали, а уже скоро обед. Пусть их покормят и укладывают спать. Хотя бы на часик». Все четыре женщины уставились на нее с недоумением. Причем во взглядах сквозила вся гамма весьма сложных чувств, которые они испытывали к названной сестре героя. Спросить решилась только самая простая и незаносчивая графиня Лазан. «Почему мы сейчас не просмотрим за действиями Кремона?» «Да потому что сейчас он вернется, очень скоро, и желательно, чтобы дети в этот момент спали. А мы с вами прошли к самому мосту навстречу, ибо не все моменты можно и стоит обсуждать при детях». «Правильно, какая встреча?» Опять задергалась Галерима. «С чего ты взяла? Или чего такого надумала? Ну вы же видели его знаки?» Приступила к объяснениям Мальвика. «Но поняли только те, что были адресованы для всех. Тогда, как я поняла, и малозаметные для остальных. Он их специально разрабатывал в свое время в Каменной Радуге и тренировался со мной. По ним получается, что он выйдет к нам из левого тоннеля или, иначе говоря, из стены правого берега, если судить по течению, и поднимется по желобу прямо на мост, а потом постарается пройти к нам. Ао, какие фантазии!» Протянула Элиза Майве и демонстративно замолчала. «Я на мост не пойду», заявила категорично Молли. «Тогда проследишь за тем, чтобы дети уснули», потребовала от нее Вилей и Машиари. «Можешь даже насильно их усыпить, сил тебе хватит. Пусть и в самом деле отдохнут, а мы с Мальвикой, незаметно на мост». «Правильно, что желательно незаметно». «Ну да, Элиза, ты с нами?» Уставилась герцогиня на принцессу, на что та с наглостью и пафосом заявила: «Это вы, со мной». После чего попыталась взять командование в свои руки. «Надо нам троим переодеться под мужчин и переправиться на другой берег поодиночке». К этому моменту Молли наконец-то сообразила, что ответить, и выпалила в сузившиеся глаза Вильяме: «Сама остаешься с детьми, я тебе приказываю». Она явно не сомневалась, что ее сила колдуньи стоит несоразмерно больше, чем боевой опыт бывшей наемницы. Для ссоры недоставало только маленькой искорки, но и ей не дала вспыхнуть Мальвика. «Девочки, кто будет ссориться или ругаться, сразу пусть остается дома. Я прекрасно и сама на место доберусь». Сделала паузу, оглядела нахмурившийся квартет мамаши и весело хихикнула. «Ну чего вы как буки? Отправляйте детей спать, переодевайтесь и встречаемся через полчаса возле второго временного моста. В городе, который раскинулся уже на обоих берегах, имелось четыре моста. Строили их как бы временно, не слишком заморачиваясь с прочностью и основательностью, то есть просто над перекатами поднятые на столбы пролеты, а над затоном лесорубов, просто две наводящиеся в случае нужды переправы из связанных плотов. На первом мосту, расположенном ближе всех к непреодолимому, всегда толпилась куча зевак и постоянных наблюдателей. Толкаться там было нежелательно, зато по второму можно было пройти в обеденное время и ни с кем не встретиться. А там уж по берегу, за скалы, да по тропе к точке выхода на древний и легендарный мост, она же точка соприкосновения с барьером. Сказано, сделано. Точнее говоря, решено, принято к исполнению. Да и кто может остановить подобных женщин? Или кто может понять их действия, когда они завуалированы массой побочных движений, а уж тем более распознать ушлых притворщиц никто и никогда не смог бы в костюмах и платьях прислуги. Герцогиня и принцесса, те вообще оделись в мужские боевые одежды, прикрыв лица ажурными забралами рыцарских шлемов, собрались у моста, незаметно огляделись и отправились по пяти длинным пролетам на правый берег Гайды. Уверенно шли, не сомневаясь в себе, а лучше бы крепче держались за поручни, потому что неожиданно подпоры одного из пролетов подкосились, и длинная, метров 10 конструкция одним концом рухнула в стремнину. Дико вскрикнула Элиза, срываясь под перилами вниз и по пояс ухнув в холодную воду. Естественно, что удержавшиеся на ногах подруги попытались вытянуть принцессу на перекошенный пролет, и это им легко удалось в 8 рук и в 2 колдовские силы. Только вот сил ушло половина на непомерную дозу левитации, а когда все пятеро встали на ноги и собрались двинуться вверх по наклону, и вторая опора рухнула, а всплывший пролет, сделанный из сухого дерева, словно гоночный плот устремился вниз по течению. Конечно, в затоне лесорубов течение было весьма медленное из-за большой глубины. Скорость там спала до минимума, и на призывные крики титулованных дамочек с берега пришла помощь. Бросили веревки, подтянули пролет, но, к сожалению, к левому берегу. Дамы в нервах и спешке ринулись к временному мосту номер 4, ну и пока добрались к началу тропы между скал, которая вела вверх, а в итоге на непреодолимый, время было утеряно, безвозвратно. Графиня Лозан первой заметила беду, указав трясущейся рукой на противоположный левый берег. Там, дети, с ужасом простонала она, остальные женщины ни вдохнуть, ни выдохнуть в тот момент не смогли. Четверка малышей, помогая друг другу, бодро карабкалась по противоположной тропе в гору. До точки соприкосновения с барьером им оставалось всего лишь 3, максимум 4 метра пути, и никто, никто во всем городе на это чудо не обращал внимания. На мосту с первым номером стояли несколько таги, топал Сарфит, маячило несколько праздношатающихся людей, но они детей не видели. В небе вообще никого не было, что балары, что драконы обедали, и только Галерима смогла рассмотреть над малышами легчайшую вуаль прикрытия, которой в мире для собственной маскировки умели пользоваться всего несколько колдунов. Царица Огов поступила правильно, ударила всеми имеющимися у нее в резерве силами по противоположному берегу. Магический удар достиг цели. Вуаль словно сорвала резким порывом ветра, а мелкие, непослушные родительской воле короеды попадали. Кто на колени, кто на пузо. Все, сил больше у Галеремы не осталось. Зато герцогиня применила, невзирая на собственного ребенка, парализующий удар по площади. Удачно накрыла всех четверых, хоть и тоже растратила все силы. Все-таки дистанция в 30 метров великовата для непревзойденного, пусть и прославленного воина. Но и это не принесло желаемого эффекта. Малыши пригнулись, показалось, что сейчас застынут на месте, но тут же шустро стали подниматься. Акашат деловито отбросил в сторону почерневший амулет, предохранивший квартет от парализующего удара. Единственным действенным оружием остался голос. Причем свой голос принцесса из Спегата подпитывала мощным артефактом. «Стоять! Ни шагу вперед! Дальше смерть! Стефани, останови всех!» Как бы не так, инфанта и не собиралась слушать мать, встала в позу обиженной малолетней кокетки и ткнула в Элизу Майви своим розовым пальчиком. «Вы нас обманули! Уложили спать, а сами к папе пошли на тиграх кататься!» После чего вместе с братьями и сестрой заторопилась преодолеть последние метры. «Как же! Там папа их ждет вместе с тиграми!» Ну и, конечно, на последнее чудо падающие в обморок женщины уже не надеялись. Но Кремон все-таки появился вовремя. Проскочив половину моста за несколько мгновений, он с шумом скользящих подошв остановился перед карабкающимися и ничего не видящими выше по склону детьми и просто спокойным голосом попросил: «Ну-ка, остановились. И почему все такие перепачканные в земле и пыли?» Сделал очень осторожно и медленно последний шаг, выходя за точку соприкосновения с барьером, затем еще один, и только после этого обессиленно уселся на склон прямо под собой. Все кончилось, и вполне хорошо, но у него почему-то тряслись и ноги, и руки, да и горло пришлось смачивать слюной, чтобы охриплость не мешала говорить. «И вот дались вам эти тигры, Кашат, как самый выносливый», отдышался почти сразу. «А их что, больше нет, убежали? С чего это ты так решил? Неужели прослушал, что тиграм даже к самому барьеру вплотную нельзя подходить. Слышал, и что я вам вчера говорил, слушаться мамочек и вести себя прилежно. А вы что вытворили? Вас же могло прямо здесь убить. Осознав, что непроизвольно повысил голос, замолк и попытался выдавить на лице улыбку. Придется вас наказать, а мы не виноваты. Тут же пошла в атаку Пала. Мамы нас обманули. Так нечестно. Кремон только щекой дернул на такое заявление и ткнул рукой в направлении моста номер 2. А мост кто поломал? Его ведь не для того строили, чтобы разная малышня ломала, как свои игрушки. Ну, чего молчите? Кто у нас умеет деревья портить? И сам первый уставился на Палу, а та лишь плечиками пожала. Там бревна и так были гнилые. А ее младшая сестра смело шагнула вперед, протягивая руки к отцу. Потом нас накажешь, а теперь идем кататься на тиграх. Стефани, замри. Строго на нее шикнул невменяемый. Когда та замерла послушно, чуть приподнялся выше по склону, так и продолжив сидеть в несколько неудобной позе, развернулся в полоборота, а потом аккуратно вставил правую руку непосредственно в пространство барьера. Что-то там словно пощупал, поводил туда-сюда ладонью, а потом левую руку протянул к Ашаду. «Ты самый старший мой сын, поэтому держись крепко, ну и чуточку потерпи. Надо, чтобы тебя преграда запомнила». Малыш ухватился изо всех сил, но только фыркнул, когда словно легкие паучки на острых ножках пробежали по всему его телу. Щекотно, и уверенной мужской рукой оказался припровожден на мост, то есть оказался прямо в пространстве барьера. Так как Стефани стояла ближе, отец протянул освободившуюся левую руку ей. «Теперь ты». Процедура опознания заставила инфанту поморщиться, что сразу поменяло к ней отношение Паулы с ревнивого на сочувствующее. Сильно щиплет, кажется, она четко ощущала эмоции сестры и даже ее болезненные ощущения. А когда та перетерпела легкую боль, даже похвалила с нотками старшинства в голосе. «Молодец». Ну и после того, как Стефани встала рядом с Кашадом, решила быть до конца великодушной, обращаясь к Сандрю. «Твоя очередь». Но тот с каким-то недетским апломбом заявил сестре: «Мальчики пропускают девочек». В итоге оказался четвертым на мосту, после Полы. Затем туда уже во весь рост встал и сам Кремон, отправляя свои слова непосредственно к пятерым так и стоящим в окаменении женщинам. Уж он-то умел такие трюки проделывать, по наследству, вместе с именем досталось. «Давайте, поднимайтесь со своей стороны. Проведу вас тоже на мост, только сразу предупреждаю, на детей не кидаться и не шуметь, мы все виноваты, исполнение обещаний нельзя откладывать на потом, поэтому отправляемся сейчас кататься на тиграх». Так и двинулся на другую сторону моста, держа дочерей за ручки, а тех по сторонам держали за руки сыновья. Ширина моста непреодолимой как раз и позволяла двигаться в ряд всем пятерым вольготно, степенно, словно на прогулке, да и спешить не стоит, когда впереди вся жизнь. Конец книги.